все равно, что открыть банку со скорпионами, чего он всячески старался избежать. Но хотя он надеялся выехать в Лондон сразу же за Мелиссой и даже останавливаться в тех же гостиницах, чтобы как можно скорее начать ухаживать за ней, решение матери ехать с ними положило конец всем его намерениям. Впрочем, задержка будет не так уж и велика. Они прибудут в Лондон всего на день позже Мелиссы, и он знает, где ее найти. Локлан на прощание объяснил, что она остановится у Сент-Джеймсов, которые вывозят ее в свет. Правда, он не знал никаких Сент-Джеймсов, но будет не так уж сложно узнать адрес. К сожалению, в Лондоне жили четверо Сент-Джеймсов. Самым известным и знатным был герцог, которого Линкольн немедленно вычеркнул из списка. 4 дня ушло на то, чтобы разыскать остальных 3. Первый оказался начинающим актером, настоящая фамилия которого была совсем иной. Молодой человек попросту решил, что пышный псевдоним более соответствует его профессии. По второму адресу обитала вдова капитана, не имевшая знакомых в Шотландии. Третью квартиру в бедном квартале занимала семья из 10 человек, и здесь едва хватало места для них самих, не говоря уже о гостях. У Линкольна не оставалось выбора, кроме как отправиться в городской дом герцога Амброуза Девлина Сент-Джеймса, хотя он был уверен, что зря тратит время. Вряд ли его будущая невеста вводит знакомство со столь знатными людьми, да еще такое близкое, что они согласились вывозить ее в свет. Но если это так, тем хуже, ибо тогда о встрече с Мелиссой не может быть речи. Нельзя же вот так запросто приехать с визитом к его светлости без личного приглашения или визитной карточки, доказательство того, что вы знакомы, тем более, что и личного дела к герцогу у Линкольна не было. Оказалось, что Мелисса гостила именно здесь. Дворецкий оттаял настолько, чтобы сообщить это Линкольну за мгновение до того, как захлопнул дверь перед его носом. Линкольн больше не постучал, зная, что все это бессмысленно. У него не было с собой карточки, и пришлось спросить, тут ли Мелисса, что я с ней ясного указывала на отсутствие всяких предлогов и прав приближаться к этому дому. Разумеется, верный страж дома герцога и не подумал его впустить. Что-то похожее на отчаяние охватило Линкольна на обратном пути в дом Бернетта. Он не думал, что встретится с Мелиссой на каждом из светских собраний, куда приглашали Эдит. Ну уж, на каком-то непременно ее увидит. Ну а потом получит возможность нанести ей визит. Теперь же его надежды были разрушены. Высокородные Сент-Джеймсы станут посещать только самые изысканные собрания нынешнего сезона. Он почти никого не знал из их круга, поскольку до сих пор его общество состояло в основном из таких же холостяков, как он сам. А приглашения, посланные Генриетте, были в основном от ее приятельниц, таких же мамаш с юными дочками-невестами, которые охотились за ним. То обстоятельство, что Линкольн был богат и титулован, позволяло считать его выгодной партией, а, следовательно, поток приглашений будет увеличиваться. Но эти приглашения не обязательно будут теми, которые они примут. Прежде чем войти в самое высшее общество, следует твердо поставить ногу на порог. Пока что этой возможности не предвиделось, ибо он не знал никого, кто мог бы хоть приоткрыть дверь. Генриетта, как всегда проницательная, заметила его плохое настроение. Она достаточно хорошо знала племянника, чтобы не отнести его насчет сегодняшнего присутствия Эленор в театре. «Ты выглядишь так, мой мальчик, словно потерял лучшего друга. Случилось нечто неприятное, о чем ты не рассказал мне?» «Ничего особенного, кроме того, что Мелиссе МакГрегор, оказывается, покровительствует герцог и герцогиня Родстон».